Батсфорд медленно поднял голову. Из его глаз катились слезы, грудь сотрясалась от рыданий. «Всемогущий Бог! Ранд, ты уже сам догадался, не так ли?» У Ранда застучали зубы. Крепко стиснув челюсти, он попросил: «Скажи мне». «Я пришел исповедовать вас», — прошептал Батсфорд, «и узнать вашу последнюю просьбу». «Сейчас? Сегодня?» «Да. Вы будете...» Священник облизал пересохшие губы. «Казнь состоится утром. Они хотят покончить с этим до похода в Кале». «Вы напились», — сказала Лианна, осуждающе глядя на Батсфорда. Священник замотал головой и оглянулся на стражника, маячившего у него за спиной. Неожиданно Батсфорд качнулся, и тут же что-то упало к ногам Лианны. Не в силах в темноте разглядеть этот предмет, она нахмурилась и недовольно произнесла: «Вас водит из стороны в сторону, как пьяного». Запястья и щиколотки Лианны были стянуты веревками, а сама она привязана к повозке, на которой находилась во время сражения. Металлические наручники с цепями с нее сняли, чтобы заковать в них какого-то француза. «Поверьте, баронесса, — возразил Батсфорд, — в жизни не был более трезвым, чем сейчас». Но Лианна по-прежнему подозрительно смотрела на него. «Как чувствует себя мой муж?» Батсфорд сглотнул. «Он в полном порядке, но его обвиняют в измене». Священник коротко пересказал ей все, что говорил Ранду. «Король боится потерять поддержку северной части Англии, поэтому вынужден потакать йоркским». Лианна не верила своим ушам. Ее охватил ужас. «Но ведь Ранд однажды уже спас жизнь королю Генриху. Мой муж шел по пятам французской армии и совершал вылазки, отвлекая на себя их силы. Сегодня он храбро сражался. Кроме того, Генрих всегда любил Ранда. Но мир в своем королевстве он любит больше. Настолько, что верит мстительной лжи приверженцев герцога Йоркского? Союз Йоркшира и Ланкастера — много значит для него. Но это ошибка. Я должна пойти к королю и сказать ему об этом». Она решительно повернулась к охраннику, собираясь изложить свою просьбу. Батсфорд предупреждающе поднял руку, останавливая ее. «Я уже пытался, баронесса, но безуспешно. Если Генрих не стал слушать английского священника, неужели вы думаете, что он поверит словам француженки? Но я скажу ему правду. Это все равно не опровергнет улик против Ранда. Амулет, плащ, корона, найденная у вашего мужа». Лианну охватила паника. Она стиснула зубы и заставила себя все спокойно обдумать. «А сын Корнуэлла, он видел Жерве?» Батсфорд покачал головой. «Мальчик уже уехал в Кале с головным отрядом. Но неужели вы считаете, что они позволят сказать ему правду?» Лианна неожиданно вспомнила своего дядю, герцога Бургундского, и согласно кивнула. «Нет, конечно же нет, они не дадут сказать ему правду». Она задумчиво постучала пальцем по подбородку и пробормотала: «Но я должна что-то предпринять, чтобы убедить короля. Мне нужен неоспоримый свидетель». «Жерве!» — неожиданно воскликнула девушка. Батсфорд удивленно уставился на нее. «В Жерве все дело», — пыталась убедить его Лианна. «Если мы доставим его сюда с плащом Ранда и с королевской печатью, которую он украл». «Да, Батсфорд, на плаще есть отметина. Джонни ранил Жерве кинжалом в плечо».